Но, что было странно, уже призванные и находившиеся рядом со мной бесы, не считая того, что они не могли покинуть это место, никакого дискомфорта не испытывали. Двое из них находились в своей истинной форме, а двое других внутри тел некогда подосланных ко мне пожарскими убийц. Пока я безмолвно отмечал все эти нюансы, все четверо мужчин достали из пол своих пиджаков длинные кинжалы, а один из них, грозно оглядев аудиторию, басовито вполголоса произнес: «Кто хочет остаться в живых, на выход, в ту сторону», — добавил он, указывая кинжалом направление, противоположное от меня. Как оказалось, кабинет имел еще одну дополнительную дверь, которая вела в так называемую подсобку для учебного реквизита. Царившая в аудитории тишина тут же нарушилась беспорядочным цоканьем каблуков по бетонному полу. Аристократки, несмотря на явно одолевающее их любопытство, судьбу испытывать не хотели, и все как одна направились в указанном направлении. Все, кроме Воронцовой.